Магия очарования и воздействия на мозг почти пересилили действия клинков бесконечности. «Ну хорошо, милый маг, так что ты хочешь? Зачем тебе артефакты и луны? Ответь на вопросы, честно попросив прощения». Кельтас смотрел ей в глаза. «Уважение и равноценной сделки. Прошу прощения за свои действия, великая королева ночных эльфов». Хорошо обдумав, она решила дать ему шанс. Королева высокорожденных, нахмурившись, ответила. «Хорошо, мне нужны знания того, кто ты и что можешь предложить. Будущее. Я один из потомков мятежников. Твоя империя развалилась. Ты неудачник. Тебя использовали как пешку. Я хочу. Аренда артефактов Амантула для ритуала. Защита от бронзовых драконов во время ритуала. Возвращение в свою временную линию». Королева высокорожденных довольно удивилась, но бросив Джейну об стену, решила продолжить разговор. «Интересно, ты смог меня заинтересовать и, возможно, получил благосклонность королевы, жалкий воришка». Кельтас лишь подошел, пиная на Трезима, которая испортила все его планы. Джайна пришла в себя и в ужасе смотрела на ночную эльфийку. Она почти очаровала ее и пришлось оглушать себя магией. Посмотрев на Кельтаса, она ждала наказания. Даже она понимала, как подвела чернокнижника, заключившего с ней контракт. Кельтас просто недовольно покачал головой и вернулся к разговору со Сшерой. «Вы согласны дать мне то, что я запрашиваю? Мне нужно быть уверенным в том, что наша сделка будет честной». Королева закатила глаза и, долго обдумав, кивнула. «Даю слово королевы». Кельтас начал рассказывать о событиях будущего, попросив Джейну раскрыть свою истинную природу. Выслушав его, она сильно хмурилась, но в конце лишь помотала головой. «Я тебе не верю. Мне нужны более серьезные доказательства». Кельтас, обдумав это получше, высказал свое мнение. «Я могу дать тебе знания о том, как вызвать темного титана, но учитывая то...» Асшара поняла его намек, но недовольно фыркнула. «Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне? Как ты смеешь?» Лицо Асшары выражало возмущение и злость. «Именно, думаю, я дал достаточно информации, и вы способны проверить это на достоверность. Мне нужно то, что вы обещали». Волна арканы направилась к Кельтасу, но он защитился барьером. «Что это значит?» Асшара облизала губы. «Королева работает только с равными ей. Либо склони свои колени, и я сделаю тебя своим милым слугой, либо докажи свою значимость. У нас была сделка, сука. Ты точно ответишь за это». Кельтас сжал меч, и пока Асшара насмешливо давала ему время, обдумал план боя. Асшара посмотрела на него с презрением. «Потомок мятежников, который пришел из будущего, у тебя последний шанс склонить голову и насладиться служению истинной короле». Кельтас ускорил себя магией и выполнил разрез в области шеи. Волна огня, скверно идущая впереди него, скрыла его движение. Асшара рассеяла огонь чародейским разрушением и, установив шоковую преграду, продолжила читать другое заклинание. Меч врезался в барьер одновременно с произнесением следующего заклинания. Магическое оружие принялось атаковать барьер в разных местах. Кельтас, используя магию гравитации, заставил ее прикусить язык, прерывая заклинание. Асшара хмуро делает жестами защиту от подобного в будущем. Меч прорывает барьер, но ей удается поставить еще один барьер. Взрыв. Щит арканы взрывается наружу, отбрасывая Кельтаса. Все магическое оружие Кельтаса продолжает атаковать ее барьер. Асшара меняет свой посох на шараздал, и лицо эльфийки становится серьезным. «На этом все, склонись или умри». Канал с колодцем вечности усилился в несколько раз, и аура арканы, которая от нее исходила, просто делала барьер неуничтожимым. Оружие Кельтаса не могло даже воздействовать на барьер, а его выпущенное заклинание огня просто рассеялось. Королева гордо смотрела, как против ее силы невозможно сопротивляться. Кельтас открыл портал к элементному плану огня и выкачал огромное количество энергии, словно огненный вихрь, в направлении Асшары. Здание разрушилось, и это дало им больше места для битвы. Асшара подняла водный купол, который заблокирует их действия от взора других эльфов. Королева засмеялась и, даже не пользуясь элементным планом, создала воду, которая погасила пламя своими усилиями. Вода преобразовалась в лед и направилась к Кельтасу. Все еще поддерживая портал в элементный план, он пытался расплавить эту воду. Другим действием было усиление огня магии крови и одновременное использование огня скверны. Пока он боролся с льдом, королева отправила несколько сотен чародейских болтов одним простым движением. Кельтас поздно отреагировал и думал о том, как уменьшить повреждения. Придется отступать. Однако Джайна, используя теневой щит и свою магию льда, заблокировала эту атаку. Асшара разозлилась. «Эта битва между нами двумя — жалкая собака». Кнут из чистых арканов выбил демона и немного задел Кельтаса. Он сумел перерубить его мечом. Пока Натризим теряла сознание от воздействия, а рука Кельтаса была сломана, он завершил заклинание. Подбрасывая несколько камней души, которые исчезают, он открывает три портала. Три метеорита пробивают купол воды и направляются к Асшаре. Она блокирует их ледяной стеной. Взрыв. Большое количество пара наполняет область купола, и Кельтас успевает вылечить свою руку. Рев. Три шара, упавших с неба, преобразуются в инферналов, и зеленый огонь, идущий от них, сопротивляется воде Асшары. Королева ночных эльфов нахмурилась и начала читать заклинание, удерживая этих существ кнутами арканы. Кельтас продолжает наполнять пространство под куполом огнем, ломая флаконы с кровью, усиливая огонь инферналов. Закончив заклинание, королева охлаждает пространство под куполом, замораживая три инферналов и гася огонь. Даже создав такое мощное заклинание, ее количество арканы не уменьшилось, а глаза выглядели игривыми, словно она играет с питомцем. Кельтас в это время был покрыт потом и сильно истощен. Колодец вечности восстановил его аркану, но усталость от ее использования была очень сильно видна. Асшара разочарованно покачала головой. Неплохо, однако не хватает силы. Жалкий высокомерный парень. В ее руках начало формироваться новое заклинание, а Кельтас в гневе снова начал соединяться с планом огня. Огонь и вода снова столкнулись, и на этот раз его силу подавили полностью. Кельтас думал о том, что еще рано действовать, и пытался поставить барьер, сопротивляясь атаке. Долгое использование энергии огня заставило его временно более четко чувствовать определенную странность. Улыбнувшись, он обрадовался неожиданной удаче. Использовав давно забытое заклинание, он почувствовал старую связь. Огонь начал испарять воду, и перед ним появилась огненная птица. Бог Феникса заставил Асшару немного серьезнее отнестись к этой ситуации. Ла. Она серьезно посмотрела на эту птицу и, нахмурившись, сконцентрировала свои атаки на ней. Кельтас усиливал Феникса и действовал вместе с ним. Огонь временно противостоял воде и не давал Асшаре возможность закончить бой. Королеву снова переполняли приятные эмоции от того, сколько бесполезных сопротивлений создает этот потомок эльфов из будущего. «Обычно я этого не говорю, но как насчет того, чтобы склонить голову перед мной? Обещаю, ты получишь позицию советника». Кельтас, скрипя зубами, продолжил ее атаковать. «Кто тебе верит? У нас была сделка, сука». Асшара лишь покачала головой, злясь на то, что ей снова отказывают. Приложив всю свою магическую силу, она создала тысячи чародейских болтов, которые без перерыва обстреливали мага и Феникса. Кельтас, объединив усилия с богом Фениксов, начал блокировать этот дождь смерти. Многие высокорожденные смотрели в область разрушенного здания и огромного купола с нескрываемым страхом. Колебания энергии просто невероятны. Королева решила кого-то убить. После нескольких минут обстрела Асшара немного устала и решила расслабленно проверить результат своих стараний. Феникс превратился в пепел, а Кельтас лежал на полу в бессознательном состоянии. Глумясь, она пошла к его сильно раненой фигуре. Услышав странный звук, королева повернулась и заметила десятки металлических сфер, которые покатились прямо к ее ногам. Она не могла понять, что это такое. Взрыв. Чародейские бомбы взорвались, создав воронки фиолетовой энергии. Каждый вихрь забирал из области колоссальное количество арканы. Асшара, как главный источник энергии, чувствовала боль от такого грубого и резкого высасывания маны. Кожа разорвалась, и она почувствовала странную усталость. Как только вихри насытились, они послали ману обратно, дестабилизировав и сжигая впоследствии. Асшара сопротивлялась этому эффекту, и ей удалось выжить, но, испытывая такие перегрузки, была не в состоянии временно манипулировать арканой. Раненый принц все еще лежал, не двигаясь, но другая фигура Кельтаса появилась у нее за спиной. Соединяя канал арканы, он, полностью истощенный, наполнил свое тело и сферы ее арканы, ослабляя ее еще сильнее. Асшара повернулась, но успела лишь заметить, как Кельсин, наполненный всей его арканой, прорвался сквозь ее барьер и остановился около ее шеи. Она не понимала, что происходит, и была ошеломлена. Кельтас, валяющийся на полу, превратился в Натризима, которая ухмылялась и наслаждалась местью против эльфийки, которая вызвала ее неудачу. Чувствуя клинок около горла, Асшара отказывалась в это верить. Зеленые глаза принца выражали высокомерие и гордость за свой успешный бой. Вместо ее убийства, которое вызовет массу проблем, высокорожденные наверняка попытаются отомстить. Поэтому он решил дать последний шанс сотрудничества этой высокомерной суке. Кельтас медленно произнес фразу, заставившую ее вздрогнуть. «Моя победа, исполняя свою часть сделки, королева почти всех магов, или твои слова ничего не стоят?» Асшара хотела возмутиться и опровергнуть, но «я проиграла», часть 37. Кельтас готовил все необходимое для завершения ритуала. К его удивлению, Асшара исполнила свою часть сделки и пошла пользоваться полученной информацией. Бог Феникс этого альтернативного времени вернулся в элементный план, и связь снова пропала. Кельтас лишь продолжал работать дальше, не задумываясь, почему ему не удается снова вызвать фениксов. Натризим хмуро смотрела на него, анализируя всю полученную информацию во время битвы с королевой ночных эльфов. Вначале она думала, что чернокнижник поступит самым логичным способом и убьет ее. В конце концов она провалила задание и узнала информацию, которую ей знать не следует. Продолжать держать ее как инструмент абсолютно глупо, и она уверена, что он тоже это осознает. Немного обдумывая свою печальную перспективу, она лишь иронично обдумала свою неудачу. «Значит, ты из другой временной линии, да? Интересно, это многое объясняет. Особенно то, откуда ты получил некоторые знания. Что теперь? Мне хочется прямого ответа». Смех. Ей натризим, уставшая от окольной ходьбы. «Это попытка давить на жалость, чернокнижник?» «Похоже, что нет». Кельтас почувствовал очень противоречивые эмоции демона и предложил вполне нормальную сделку. «Я уверен, что тебе, как и большинству в Легионе, плевать на планы Саргероса. Мне тоже плевать на судьбу этой временной линии. Вероятно, моя раса даже не появится и Калимдор не разделится. Зная архивные данные, Асшара скорее всего убьет все уродливые расы, оставив только высокорожденных. Но кого это интересует? Я просто отправлюсь в свою временную линию и сделаю то, что хочу. Ты сможешь делать в этой временной линии что пожелаешь, так как наш контракт будет недействительным. Продай Азерот Легиону или наслаждайся лично без его участия, сея раздор народам, которые тут проживают. Только советую не связываться со Сшарой. Ты уже проявила свои замечательные навыки и разрушила все мои планы». Немного отойдя от ошеломленного состояния, она не знала, как реагировать. Стоит попытаться сорвать его планы, месть, хочу ли я этого? Она вполне наслаждалась работой, которую ей дали, сеять раздор и готовить заговоры, но он поработил меня. Почему я не хочу мстить? Натризим кивнула, понимая, что должна вначале сама решить, чего хочет. Кельтас продолжил работать над ритуалом. Элисанда собрала много предметов, наполненных энергией времени как источник энергии. Вместе с сестрами Ридоров они ждали возможности вернуть своего партнера обратно в их временную линию. В это время Ониксия снова дралась с Тирегасой и группой синих драконов. Очень странным моментом было то, что они все были в эльфийских формах. В конце концов звездочет разозлилась и решила дать им возможность разобраться с друг другом только без убийства. Если они не будут пытаться убить друг друга, то пусть продолжают ненавидеть друг друга. Она просто назначила несколько священников высокого мастерства наблюдать за ними и нацепила на всех ошейники, не дающие принять истинный облик драконов. Кроме этого, она запретила им использовать свои способности. Дальше ее проблемы с ящерицами заканчиваются. В свою очередь, синие драконы уже не хотели убивать черного, так как она их пощадила, но сильно злились на полученное от нее избиение. Ониксия поняла, что это огромная проблема, которая закончится для нее избиением. Но она случайно согласилась, не подумав о последствиях. Как хитрый черный дракон, Ониксия смогла убедить участвовать в этой драке несколько молодых штормовых драконов. Они узнали, что синие драконы назвали их низшими драконами в одном из разговоров с Ониксией. Это взбесило молодых драконов, и они решили помочь черному дракону. Тирегаса знала о странной стае, поселившейся в Кельталосе, но игнорировала их. Она думала, они уступают по силе настоящим драконам и лишь глупые животные, похожие на драконов. В конце концов, они вроде имеют какие-то странные сделки с эльфами, заставляющие их быть средством передвижения. Но после начала драки она поняла, что ошибалась. Многие из эльфов-жрецов имели странный взгляд ошеломления и недоумения. Группа драконов в форме эльфов избивает друг друга уже несколько часов подряд, постоянно выкрикивая оскорбления. Леодрин, вспоминая все издевательства Ониксии, позвала рыцарей крови и предложила делать ставки. Вскоре за дракой драконов следила довольно обширная толпа эльфов, а все участники начинали жалеть о том, что решились на такой спонтанный шаг. Тирегаса думала о том, что после всего этого скажут остальные члены стаи. В моменты ее мысли она получила удар в живот от Оникси. Черная дракониха наконец смогла получить немного окупаемости, на суке, которая ее бесила уже долгое время. Рев, рев. Леодрин продолжала собирать ставки рыцарей крови в надежде, что Ониксия получит хорошее избиение от синих драконов. Ноздорму из альтернативной временной линии послал свою жену Саридарми разобраться с странным нарушителем, который проник из другой временной линии. Она выслеживала этого нарушителя от места повреждения барьера времени до земель пандаренов. Узнав, что источник был осушен нарушителем Ноздорму при поддержке Малигаса и магии предсказания, нашел след нарушителя. Преследуя следы, которые оставило это существо, бронзовый дракон вдруг почувствовал резкое изменение временной линии. Резко ревя от злости, он направился к другим аспектам, прося о помощи. Нарушитель должен быть остановлен. Его действия вызвали довольно серьезные последствия. Временная линия осталась стабильной и хоть отклонилась от пути главной линии, но ее разрушение не предвидится. Но он не мог смириться с таким будущим. Все существа будут подвергнуты уничтожению со стороны ночных эльфов, а их желающая власти королева начнет высасывать из Азерота силу. Он не мог позволить этому случиться. Как хранители титанов, они все должны это остановить. Поэтому лучше всего будет попытаться собрать все 5 стаи и уничтожить ночных эльфов, пока они не уничтожили все остальные расы. После этого можно думать о том, куда делся этот нарушитель. Кельта смирно продолжал свой ритуал и готовился прорывать барьер времени, но вот ситуация в империи ночных эльфов была совсем неспокойной. Асшара обдумывала слова эльфа, когда услышала доклад о нападении на них огромного количества драконов. «Драконы, интересно по...» Она вскочила и отбросила бокал с вином. Это взбесило ее, ведь следуя словам того эльфа, бронзовые драконы отвечали за время, и скорее всего это связано с тем, что она узнала будущее. Обдумывая, стоит ли выдать им нарушителя времени, она покачала головой. Ее знание будущего заставит их убить или поработить ее. Хмурясь, она начала вызывать силы источника и оповестила всех магов своей империи. Неужели они думают, что смогут продержаться против меня? Хотя, неплохо. Все ночные эльфы, которые не владеют магией и не желают ее изучать, могут быть уничтожены, если правильно начать воевать против драконов. Смех. Кельтас уже месяц работает над прорывом барьера времени. Так как Асшара дала ему время и ресурсы, то почему он должен рисковать? Именно поэтому стоит тщательно подготовить двустороннюю передачу во времени и пространстве. Его усилия были не напрасными, ведь за этот месяц, по словам Джайны, королевство вполне нормально справляется с драконами. Асшара убьет все 5 аспектов или они убьют ее. Пока она играет роль щита от драконов, ему плевать. В крайнем случае он просто отменит ритуал и подготовит вторжение Пылающего Легиона. В это время ночные эльфы доблестно сражаются против вероломных чудовищ, которые напали на них. Баллисты и луки выпускают магические снаряды в воздух, которые, соприкасаясь с плотью драконов, заставляют тех падать на землю, где их ждут злые солдаты. Магические взрывы продолжают звучать уже целый месяц. Однако это лишь побочные актеры, ведь главными на сцене была Асшара, которая сражалась одновременно против 5 аспектов. Иногда некоторые высокорожденные маги помогали ей, но в основном она одна, подпитываясь от колодца вечности, пытается убить их. Былое высокомерие королевы пропало, и она начинала жалеть, что вообще ввязалась в эту авантюру. В ее ожидании она легко убьет несколько ящериц, но они вместе слишком сильны, и она всегда находилась в пассивной ситуации. Вода образовала десятки ледяных драконов, которые своими когтями атаковали аспектов. Копья арканы летели в пятерку, а магические цепи мешали приблизиться к Асшаре. К сожалению, земля, магия и время легко блокировали все ее атаки. Аспект жизни постоянно лечила и выдерживала большинство атак. Аспект природы была самой слабой и беспомощной, но и 4 аспектов хватало для того, чтобы Асшара чувствовала себя очень неприятно. Асшара была покрыта потом и впервые в своей жизни чувствовала такую беспомощность. Запечатав драконов в лед, она выиграла пару мгновений для помощи со стороны магов. Освободившихся от льда драконов встретили заклинания ночных эльфов. Вайши помогала своей королеве и не понимала, почему ее королева не выигрывает бой. Но ее волновало еще и то, что Ксави куда-то пропал. Совсем недавно, пару дней назад, он воевал с королевой, и ситуация была не такой плохой. Кельтас уже почти был готов прорвать барьер, как почувствовал очень странную, так хорошо знакомую энергию. Джайна развернулась в сторону источника и подняла бровь. «Легион здесь?» Кельтас временно приостановил ритуал, попросив Джейну держать его в том состоянии, где он остановился. Это дает возможности. В это время Ксави незаметно уже закончил ритуал и вызвал того, кто с ним связался. Килджидин вышел из открывшегося портала вместе с большим количеством демонов, которые начали постепенно выходить из портала. Продолжая битву с аспектами, королева не подозревала о готовящемся событии. Она продолжала извлекать из колодца вечности колоссальное количество маны. Постоянно не испытывая недостатка арканы, она хоть и находилась в пассивной позиции, но осознавала свою победу. Ее подданные ее прикрывают. Помимо аспектов, остальные драконы довольно слабо сражаются против ночных эльфов. На их территории много магических построек, которые дают магам высокорожденных огромные преимущества, а потери тех, кто не пользуется магией, могут быть любыми. Жрицы и луны отчаянно сражаются за свою богиню, не осознавая, что после их сильного ослабления Асшара просто их убьет. Некоторые сильные жрицы также помогают Асшаре в битве с лидерами гнусных монстров. Асшара внезапно почувствовала, как ее связь с колодцем вечности пропала. Плохо, что черт возьми случилось. Продолжая сражаться, она потеряла значительную часть силы и использовала ману более экономно. Малигас был в ярости от того, как его и братьев подавляют магией. Он заметил, что связь этой ночной эльфийки с колодцем прекратилась, и ударил самым сильным своим заклинанием молнии именно в момент, когда она завершила еще одно заклинание. Асшара была не готова и, поставив барьер, влила недостаточно магии. Ей пришлось использовать свой артефакт. Молния потрескивала, а ее дрожащие руки сжимали шара сдал напрямую, вытаскивая энергию воды из элементного плана. Треск. Посох покрылся трещинами, и глаза Асшары были наполнены нежеланием. Она выдержала заклинание аспекта, но... взрыв. Сильный взрыв артефакта наполнил брызгами воды пары неба. Высокорожденные, потерявшие королеву и доступ к источнику, вдруг услышали голос Ксамия. Некоторые, кто был в отчаянии, сразу поклялись ему в верности и восстановили доступ к источнику. Главная служанка прокляла гадкого предателя. Кошачьи глаза Вайши были наполнены слезами, и она побежала в направлении, где приземлилась королева. Килджидин был доволен своим новым подчиненным и подарил Ксавию фолиант, наполненный знаниями. Где-то в море под печатями Титана одна запечатанная личность радовалась тому, как Ксави действует согласно его плану. Битва заставила эльфов посвятить все свое внимание врагу, и тело Асшары, висящее на острых штырях забора, осталось незамеченным. Ее внешность была изуродована паром, который почти уничтожил кожу Асшары. Одна из рук висела на кусках кожи, а глаз сгорел от молнии. Но осколки артефакта регенерации воды плотно вонзились в ее плоть, не давая умереть, заставляя мучиться от боли. Асшара лишь устало закрыла свой глаз, пытаясь игнорировать боль. Перед ней появилось странное чудовище из щупалец, наполненное глазами. Аз-Зэша. Понимая, что происходит, она просто отбросила это видение и открыла глаз, еще раз наблюдая за тем, как драконы продолжают воевать против магов. Черт. Достав из своего пространства зеркало, она проверила свою внешность. В это время Кельтас собрал несколько душ драконов и планировал разграбить под конец сокровищницу редких магических реагентов ночных эльфов. Если он почти сбежал, то почему бы и нет? Кроме этого, эмоции Джайны говорили о том, что она верно исполнит приказ. Тогда стоит забрать с собой столько, сколько можно, пока все силы веселятся, убивая друг друга. Увидев, что с неба падает странный объект, он подумал, что ему достанется еще одна какая-то часть тела дракона. Стоит достать еще одну душу. Нахождение раненой Асшары было необычной находкой. Еще большим удивлением была ее попытка посмотреть в свое зеркальце, будучи проколотой тремя штырями, вися на заборе и умирая от потери крови. С ее мозгами все в порядке? Вскоре она обронила зеркальце и повисла словно труп. Немного придя в себя от увиденного, он подошел к ней и применил заклинание гравитации, снимая с штырей. Затем магией крови и жизненной энергией, полученной из трупов, которыми наполнены улицы, привел ее в более-менее нормальный вид. Он занимался спасением, а не лечением, поэтому шрамы и отсутствующий глаз временно остались ее украшениями. Закинув находку на плечо, он пошел обратно к Джейне, жалуясь себе на то, что ему не хватает времени украсть самые ценные вещи. С другой стороны, если повесить на ночную эльфийку ошейник рабства и то же заклинание, что на Джейну, получится неплохой слуга. Правда, у нее проблемы с мозгом, но разве сила полубога не покрывает все недостатки? Если Асшару выбили из боя, то опасность увеличивается. Он то думал, это она призвала легион, а раз не она, то дела дрянь. Отправив магическое послание и проверив эмоции Джайны, он успокоился, зная, что она его еще не предала. «Ты, королева». Обернувшись, он увидел Вайши, которая наконец добежала до места приземления королевы. Эльфийка дико бежала в его сторону, имея безумный взгляд. Часть 38. Кельта стащил королеву почти всех магов, и рядом с ним шла Вайши. Она поддерживала иллюзию, скрывая их от драконов, демонов или эльфов. Когда-то красивый город пылал разными огнями, а звуки битвы продолжались, как и крики мирных жителей. Кельтас не хотел привлекать внимание, пока ритуал не завершится. Они спокойно дошли до Джайна и, заперев дверь, он наконец расслабился. Вайши начала заботиться о здоровье Асшары, в то время как Кельтас решил закончить с этой временной линией. Натризим получил от него несколько магических предметов и много осколков душ. Думаю, на этом наш магический контракт заканчивается. Приятно было работать с прекрасной представительницей расы Натризимов. Думаю, тебе стоит сейчас присоединиться к битве и оторвать свой кусок пирога. Если проявишь себя хорошо, то, возможно, останешься в архивах своей расы как успешная и сильная личность. Натризим держала сумочку с предметами и глубоко задумывалась. Она медленно произносила свои истинные мысли. Доверие – это самообман. Кельтас закатил глаза, расторгнул контракт рабства, но оставил сущность в ее душе. Не думал, что ты помнишь наш спор. Любое решение можно так трактовать. У меня нет времени. На этом наши пути расходятся. Удачи. Джайна вдруг почувствовала себя немного нежелающей. Она ответила нерешительным тоном. Может, заключим еще один контракт? Кельтас удивленно посмотрел на ее поведение. Что? Она нерешительно достала из своего пространства книгу и несколько колец. Это перевод книги законов Натризы. Это кольца кодекса. Может, составим кодекс чести и поведения в наших партнерских отношениях? Я имею в виду законы, которые мы должны будем исполнять в отношении друг друга. Кроме этого, контракт равенства позволит нам не опасаться взаимного предательства. Я хочу, чтобы ты следовал всем кодексам в книге и надел кольцо перед этим, так как это важно. Кодексы дают уверенности необходимы. Кельтас читал ее эмоции и очень сильно сомневался. Осматривая кольцо и прочитав название книги на Иридане, он был шокирован еще больше. Исходя из его знания культуры Натризимов, ты хочешь неформально сделать из меня Натризима? Этот ритуал с книгой и кольцом точно связан с их культурой. Демон кивнула. Да, мне вдруг захотелось попасть в твою временную линию и продолжить работать с тобой, но без соблюдения кодекса между нами. Даст доверие, верно? Чувство безопасности. Кельтас и Джайна смотрели друг на друга, но потом Кельтас согласился и взял кольцо. Сразу после этого он почувствовал шепоты бездны, которые шептали правила поведения и наказания за их нарушения. Затем она подписала контракт рабства, и они согласились продолжить свое сотрудничество. Кельтас подошел к двум ночным эльфийкам, которые занимались разговорами. Асшара в довольно странном апатичном состоянии. Он совсем не ожидал такого от нее. Вайши многократно пытается ее взбодрить, но получает в ответ лишь апатию. Служанка посмотрела на Кельтаса сложными глазами и хотела что-то сказать. Взрыв и столкновение. Одна из стен была уничтожена, и вошел довольно странный демон. Это был Натризим с полностью черной кожей. На его голове была повязка, закрывающая глаза, а на месте глазницы из-под повязки светился желтый огонь. В каждой его руке был меч, и он был одет в обноски. Кто-то увидел через иллюзии Джайны. Разве у демонов нет более важных дел? Джайна кинула в него заклинанием теней, крича о его происхождении. Это марионетка Саргераса. Кельтас схватил его кровяным хлыстом, думая о том, как это хреново. Демон разрубил кнут мечем и, расслабленно посмотрев на массив, сказал: «Натризим, что это значит?» Голос темного титана послышался, и Кельтас понял проблему. Он без остановки посылал в демона теневые и тайные болты, не давая концентрироваться. Он покрыл барьером магический массив ритуала и крикнул двум ночным эльфийкам: «Думаю, мне пора уходить. Я собираюсь в свою временную линию, и если вы хотите уйти отсюда, то прошу за мной, если нет, то оставайтесь здесь с этим парнем». Асшара посмотрела на демона и, сделав один жест, заморозила его, но она снова почувствовала усталость и потеряла сознание. Вайши понесла ее к массиву. Джайна начала покрывать лед теневыми цепями, поддерживая состояние. Кельтас начал заканчивать ритуал, но лед продолжал трескаться. Похоже, кроме Ноздорму, темный титан тоже не любит, когда кто-то вмешивается в временные линии. Надо будет это запомнить. Иначе какого черта ты тут делаешь? Закончив с массивом, он разбил кристаллы души и пузырьки крови, стремясь атаковать душу. Болт духовной энергии прошел через лед, атакуя демона, но... взрыв. Лед разрушился, и демон стал рвать теневые цепи. Золотой вихрь открылся, и он пнул Вайши со шарой на руках. Натризим подошла к порталу, но в этот момент марионетка темного титана кинула свои мечи. Кельтас покрыл их барьером и использовал магию гравитации. Джайна схватила мечи теневой рукой и бросила себе в пространство. Они быстро шагнули в золотой вихрь прямо у демона под носом. Перед входом он нарушил магический массив, не давая последовать за ними. Золотой огонь в глазницах демона начал светиться ярче, и он рычал от злости. Его спектральное зрение показало то, что он не успел и не мог ничего сделать. Элисанда и сестры Эридар вытащили двух ночных эльфиек и, не обращая внимания на их внешность, начали вытаскивать других двух существ. Сестры Эридар схватили Кельтаса за каждую руку и вытащили из вихря, в то время как ей пришлось вытаскивать эльфийку крови. Она начала рассыпать пески времени, читая заклинания. Починив барьер времени и убрав временные аномалии, она наконец осмотрела тех, кого они вытащили. Кельтас вытащил руки из рук Эридаров и с облегчением вздохнул. Элисанда схватила его за воротник. Ее глаза были наполнены гневом, и она указала пальцем на Вайша и другую эльфийку, которая была без сознания. Она сравнила обноски эльфийки с одеждой Асшары в своих воспоминаниях и просто хотела знать, что она ошибается. «Не говори мне», — Кельтас пожал плечами. «Посмотри на это с положительной стороны». Алитесса развеяла иллюзию Джайны и схватила за рог. «Кельтас, как чернокнижник ты приобрел довольно опасный вариант слуги. Что и следовало ожидать от нашего начальника». Сакралаш посмотрела на ее внешность, а потом произнесла одно заклинание. Вскоре Натризим почувствовала дискомфорт. На ней нет ничего скрытого и нет рун рабства с другими демонами легиона. Но Натризим — это, конечно, забавная игрушка. Джайна хотела что-то сказать, но увидев, кто перед ней, ее глаза были в ужасе. Килджидин всегда работал совместно с этими двумя, и они всегда были эридерами, которых боялся даже лидер Натризимов. Они совместно сказали, усмехаясь: «Нам нравится. Приветствую вас, Кельтас. Можно доставить королеву к целителю?» Голос ночной эльфийки был неуверенным. Вайша решила представиться, но Элисанда просто покачала головой, думая о том, что Асшара и ее служанка сильные маги. Проблема в том, как их контролировать. Но это не ее проблемы. Кельтас повел Вайши с спящей Асшарой к священникам. Сестры Эридар держали Джейну и игриво тащили в свои покои. Элисанда просто хмурилась и решила забыть о всех неприятностях, которые с ней не связаны. Появление Кельтаса стало столь же неожиданным, сколь печальным для дворян, которые решили усилить свои позиции за время его отсутствия. Обговорив все с Вайши, он оставил ее с спящей королевой, которая была полностью исцелена священником и приходила в себя. Почти никто не знал о том, кто вернулся вместе с ним, и священники лишь были изумлены тем, как эта эльфийка выжила. Воздействие арканы слишком сильно перегрузило организм, частично подвергнув кристаллизации органы. Мелкие осколки артефакта начали преобразовывать организм и вызывать смертельные мутации. Элементы воды спонтанно кристаллизуют жидкости, а регенерация неправильно восстанавливает кости. К счастью, когда все осколки артефакта были извлечены, а уровень арканы в организме понижен, все нормализовалось. Никаких последствий не осталось, но где пациентка получила такие раны, и кто она, остается загадкой. Священники до сих пор временами подвергают тело исцелению. Лартимар, услышав о истинной личности этих двух, немного постарел от стресса, который испытал. Путешествие во времени — это, конечно, одно, но черт, это же та безумная, которая вызвала демонов во время войны древних. Он быстро назначил около 500 рушителей чар. Они почти заполнили пространство, окружающее комнату данной особы. Выделить так много удалось благодаря помощи правительницы Сурамара. Ночнорожденные рушители чар были временно передислоцированы в Луносвит. Был устроен банкет в честь того, что принц вернулся, и Лартимар, как и все, был приглашен. В большом зале были сотни эльфов. Все знакомые Кельталаса, кто успел освободиться от своей работы. Когда Кельтас наконец вошел в зал, он был резко сбит на пол. Сильвана и Аллерия, узнав о его возвращении, были невероятно рады. «Кель-ублюдок», игриво имитировав в плечо удар, Сильвана скрыла слезы, обняв принца. Аллерия просто молча держала руку с радостной улыбкой. Счастливо улыбнувшись, он обнял их в ответ, игнорируя свое нахождение на полу. Телисра подошла и сказала с довольно странными эмоциями: «Рада, что вы КХМ, то есть ты в порядке». Она протянула руку, и Кельтас, воспользовавшись помощью, встал с пола. Ей снова работа. «Черт, я надеялась, что мой отдых продлится дольше. Может, трогательное приветствие будет потом». Черная дракониха высказала свое мнение и продолжила воровать со стола лучшую еду. Анастериан и королева лишь улыбнулись. Когда банкет стал становиться более жарким, Кельтас, Лартимар, Раммат, Этас, Паталион, Таладрит Каганисангвинар, Эрмос, Селин и Телоник собрались за отдельным столом. «Черт, Кельтас, этот Даларан отстойник. Я не понимаю, почему ты хвалил это место наличием красивых девушек». Этас ударил его по плечу. «Просто ты не популярен у местных, малыш, совратителями». Он скинул руку Этаса и налил себе еще вина. «Это не я не популярен. Просто там мало эльфиек, а люди, они не в моем вкусе». Таладрит начал скалить зубы. Ты пока в Луносвете, так исполняй свои желания, раз тебе там человеческие девушки мешают хех совратить Ирамми. Черт, кто придумал ему такое красивое новое имя? Смех. Не обижай Ирамми, это его больная тема. Кагани ел фрукт ножом, комментируя очевидное. Раммат схватил жареную ножку птицы и игнорировал издевательство. Сангвинар, пошатываясь, встал. Тост. За возвращение Кельтаса домой. Все подняли бокал и опустошили вино. Лартимар пил больше, чем обычно. Он все еще думал о том, кого привел Кельтас. Селин начал курить подарок друга из Култераса. Кельтас, я слышал, ты привел двух ночных эльфиек и одну высшую. Собираешься следовать своей реформированной религии, да? Кельтас только рассмеялся, думая, как потом поиздеваться над ним. Лартимару, в отличие от него, было не смешно. Ты хочешь моей смерти от рук Сильваны? Кагани взял еще несколько фруктов и исправил Кельтаса. Скорее всего, тебя убьет Леодрин. Удели ей внимание, а то она стала очень безумной, когда ты пропал. Черт, она меня пугает, мужик. Телоник просто пожал плечами. Я всегда думал, что она просто верно исполняла приказы. Сангвинар кивнул. Ага, рыцари крови нормальные. В отличие от жрецов, я могу с ними общаться. А вот те жрицы и луны, вот им я не доверяю. Паталион нерешительно добавил свое мнение. Я слышал, что они по другим женщинам. Да ты шутишь? Не знаю. Просто слух. Кагани вытирал свой рукав, от сока которым испачкался. Я выслеживал ублюдков, которые пытались мутить воду в Луносвете, когда ты пропал. Так вот, я знаю, с каким желанием убивать она врывалась в дворянские особняки. Она стала чем-то вроде страшной сказки для дворянских детей. Селин добавил. Слышал. Она звучала как-то так. Будешь злить рыцарей крови, и придет жнец в кровавых доспехах Леодрин, которая скормит тебя черному дракону принца. Это что она с ними делала, то? Смех. Кельтас думал потом спросить у нее об этом. К столу подошла Лана Телли и позвала Кельтаса к столу, где сидит Аллерия. Кельтас пошел с ней после еще нескольких минут беседы с друзьями. Сев за стол, принц чувствовал, что они пили мало. Все, кто сидел за этим столом, словно находится в полусне. Сильвана и Аллерия, игнорируя его, обсуждают с Талисрой и Соларианой странные темы касательно домашних животных. Кельтас отсел от Сильваны, дав им место для их разговоров, в которых его мало что интересовало. Ониксия сидела и разговаривала с Ланатель, постоянно возмущаясь. Однако вскоре он понял, в чем проблема. Сакралаш наливала странный светящийся синим напиток Леодрин и гордо говорила: «Попробуй, это лучше, чем вино и имеет более приятный вкус». Леодрин почувствовала тепло и расслабление. Она попробовала думать, но это удавалось с трудом. Ее странным образом переполнял заряд силы и бодрости. Вскоре кровавый рыцарь приобрела очень глупое выражение лица. Кельтас отобрал бутылку и понюхал. Что это, черт возьми, такое? Зелье лечения или бодрости? Его одолевали сомнения, как эти двое смогли подсадить на свои зелья всех, кто тут сидел. Ему помогла Элисанда, которая уже допила 4 бутылки. Хорошая вещь. Потрясающее сотрудничество, дамы. Должна признать, их познания алхимии заслуживают гордости, Кельтас. Думаю, я выращу еще одно дерево для сбора плодов. Кельтас попробовал напиток и уже менее обеспокоенно спросил: «Из чего это?» Алитесса села напротив него и ответила: «Призрачная поганка и плоды Аркандора. Пока мы с Элисандой работали вместе, нам удалось достичь успехов в некоторых областях алхимии». Сакралаш села также напротив, наливая всем трем алкоголя. «Вытащить тебя было не так уж и просто». Кельтас кивнул. «Да я вам должен, спасибо. Как наши планы крепости?» Они втроем выпили и, достав другую бутылку, Сакралаш снова налила им троим алкоголя. «Неплохо, но нужно получить деньги для покупки земли у Штармграда. Без той области можно больше не проводить эти исследования. Спасибо, что не забросили даже самые бесполезные проекты. Мы тут от Натризима узнали, что ты получил книги по неизвестной нам с сестрой магии». Кельтас вспомнил про Джейну. «А где она?» «Отдыхает у нас в покоях. Она не захотела присутствовать на банкете». После еще нескольких разговоров они снова выпили, и сестры почувствовали что-то странное. Сакралаш от неожиданности воздействия разбила стакан и выпучила глаза. Алитесса незаметно для Кельтаса использовала заклинание проверки на остатках жидкости. Сакралаш почувствовала удар ноги от сестры. Магически переговорив проблему, они начали искать того, кто это сделал. Вериса в этот момент уже вышла из зала и попыталась незаметно сбежать. Один из королевских убийц, отвечающих за охрану, заметил странности, сняв иллюзии, увидел ее. Приготовившись напасть на нарушителя, он вдруг расслабился, когда Вериса показала герб принца. «Я телохранительница принца». Охранник отпустил девушку, не подозревая ничего странного. Будь тут Кагани, может быть, Вересу бы так просто не отпустили, но он решил праздновать вместе со всеми. Не найдя мелкого ублюдка, сестры Эридар просто почувствовали больше злости. «Сакралаш, милашка, ты сделала новую прическу, ты заметил, я старалась следовать одному из древних стилей Аргуса. А еще, ее прервал пинок Элитисы, которая прошептала: «Зелье». Поняв намек сестры, она прекратила вести себя возбужденно. Сакралаш понимала, что убрать эффект можно только если они получат доступ к их лаборатории. Кельтас подвинулся поближе к эльфийке с красными волосами. «Алитесса, я не расслышал, что ты сказала». Эридарка попыталась отсесть и мирно улыбалась, стараясь контролировать себя. «Ничего, просто небольшие беседы». Кельтас мягко положил руку на ее ногу и прошептал о том, как хотел бы увидеть ее настоящую форму. Демон не могла решиться, как поступать. Ее сестра незаметно для всех схватила Кельтаса через плечо. «Кельтас, думаю, нам стоит временно уйти». Придя в себя, Алитесса перехватила его через другое плечо. «Наш алкоголь повлиял на тебя слишком сильно, думаю, нам стоит дать тебе зелье, которое вернет тебе бодрость для возможности продолжить банкет». Кельтас, лишь сильнее прижавшись к ним, дал себя потащить. «Сакралаш, я подумал о том, как благодарен вам за свое спасение. Мне кажется, я всегда игнорировал то, насколько вы милые. Ты тоже, то есть старайся шевелить ногами. Не благодари, не благодари. Давай быстрее дадим тебе зелье, которое вернет тебе бодрость. Я чувствую себя бодрым». Горячее дыхание около уха заставило Алитессу сопротивляться желаниям. «Тебе просто кажется». Кельтас, послав энергию через татуировки, усилил их связь, отчего демонам стало еще хуже. Они медленно пошли в область их покоев. Талисра, увидев странную картину, сказала об этом Сильване. Сильвана лишь отмахнулась. «Ты же знаешь, что Кель не умеет пить. Однажды он проиграл мне в состязании, и я его перепила». Аллирия схватила сестру за ухо, нежно натирая его. «А я помню другое. Стон. Отпусти, сестра. Старшая сестра, ты портишь мое первое представление себя. Учитывая наши новые отношения, я самая старшая, верно?» На этот раз уже недовольно фыркала Аллирия. «Вы просто воры. Должна поспорить с тобой». Талисра вернулась к разговору с сестрами. Часть 39. Кельтас медленно открыл глаза, но, увидев обстановку, довольно странно снова закрыл их, думая, что это сон. Самое плохое – это полное отсутствие памяти после того момента, как он начал с ними пить. Снова открыв глаза, он начал будить двух демонов и просить объяснения. Было странным то, что он находил их более симпатичными и странно хотел, чтобы ситуация была той, о чем он вообразил. Покачав головой, он привел в порядок свои мысли. «Что на меня нашло?» Когда Алитесса открыла глаза, она лишь поставила руку себе на лицо. Сакралаш отреагировала похожим способом, поджав колени к животу и обхватив копыта. Кельтас попытался разрядить обстановку. «Ну-ка, ХМ, кто-нибудь что-нибудь помнит? Думаю, вероятно, мы просто напились и легли спать, верно? Вроде я не теряю памяти из-за алкоголя». Придумав такое дерьмовое оправдание, он пытался убедить самого себя. Просто игнорируя отсутствие одежды и следы грязи, которую они создали, идеальная теория. Сакралаш лишь злобно скалила зубы. «Освежить память?» Кельтас почувствовал, что не хочет этого. «Давай попробуем». Алитесса ударила его подушкой. «Не говори эту фразу. Мое воображение хорошо работает». Сакралаш начал рассказывать о событиях. Сестры Эридар вытащили принца с банкета и начали телепортацию. Кельтас вдруг вышел из их объятий. Раздраженно Алитесса прервала телепортацию. «Что ты делаешь?» Кельтас схватил ее за руку и потащил. «Я вдруг подумал о том, чтобы мы вместе прогулялись. Уверен, вы вытащили меня для этого. Не скрывая, Литис, я видел твой взгляд». Ее сестра схватила другую руку и намекнула вести эту прогулку в сторону их алхимической лаборатории. Алитесса поняла намек и кивнула. Сжимая руки принца, они вместе пошли в сторону лаборатории. «Сакралаш, мне кажется, лучше вам принять ваш истинный облик. Думаю, я нахожу ваши рога и хвосты довольно симпатичными, и вы просто скрываете нечто столь милое под ложным образом». Кельтас прошептал заклинание и превратил их обратно в эридоров. Алитесса испуганно вновь вернула форму эльфийки, осматриваясь на наличие свидетелей. «О чем, черт возьми, ты думаешь?» Сакралаш не возвращала форму обратно и лишь приблизилась к нему ближе. «Так что ты думаешь о них, ну, в сравнении с другими эридорами?» Кельтас нежно провел по рогам рукой, а другой потрогал хвост. От таких действий Сакралаш была шокирована, а Алитесса отодвинула его подальше. Сакралаш поклялась, Когда им попадет в руки Вереса, она заставит эту маленькую девочку испытывать боль. Думаю, они намного более гладкие и приятные на ощупь, чем я ожидал. Алитесса потеряла над собой контроль. Это гордость и изящество Иридоров. Высшие самой красивой магической расы, я рада, что ты тоже оценил. Сокролаш тоже обрадовалась, но предупредила. Только нельзя трогать. Это довольно личное и похоже на эльфийские уши. Кельтас обнял Алитессу и начал тереться своим лицом об ее. «Эй, Алитес, разве ты не находишь расу эльфов не менее высшей и красивой? Давай скажи, пожалуйста. Ну, если добавить хвост, рога, копыта, то ваша раса тоже ничего. На Трезимы тоже. Но Иридоры все равно. Стон». Кельтас вновь тронул хвост. Получив удар по щеке, он схватил уже ногу. Сокролаш тоже стала жертвой. Эльфы не менее привлекательная магическая раса. Сокролаш, разве вы не находите меня симпатичным? Сокролаш довольно сильно мялась. Ее сестра уже забыла о цели их ухода с банкета. Находим. Но Иридар, не трогай. Ты просто ломаешься, признай это уже. Кельтас, помогая сестре избежать неловкой ситуации, Сокролаш напомнила ей их цели. Они продолжили пытаться отвести его в алхимическую лабораторию. Немного помолчав, Кельтас вновь продолжил. «Мне всегда было кое-что очень интересно». Избегая очередной попытки нащупать хвост, Сокролаш поддержал разговор. «Что?» Кельтас абсолютно серьезно облокотился на Алитессу, прижимая ее к стене, и задал вопрос, смотря в глаза. «Я тебе нравлюсь?» Сокролаш не знала, как ответить, но за нее сделала это ее сестра. «Нам обоим. Жаль, ты не Иридар. Давай снова пойдем». Кельтас радостно обнял их и спросил, «Хаэм, а кто еще нравится? Уверен, за тысячи лет в Легионе нашлось пару достойных ублюдков. Будет грустно потерять таких двух милых, подчиненных из-за какого-то властителя преисподней». Услышав такой комментарий, Алитесса лишь грустно улыбнулась. «Как бы я хотела, чтобы ты был прав. Я не имею в виду расу тех дебилов, но найти нормального партнера в Легионе». Сокролаш тоже вспомнила больную тему. «Черт, как бы это смешно ни звучало, но выбор в Легионе невелик». Кельтас начал гладить спину этих двоих, спускаясь чуть ниже. «Я так тронут вашей попыткой меня успокоить, мои милые адъютанты». Смех. «Нет-нет, мы говорим серьезно. В Легионе мало вариантов. С одной стороны, идеальная организация, и мы не жалеем, что продали Аргус. Сильная армия, уничтожающая миры и цивилизации. Мы получаем от этих миров все полученные магические знания и много интересных предметов. Бессмертие и армии слуг, которые делают за тебя всю работу. Возможность делать что хочешь. Сладко не находишь?» Кельтас попытался поставить руку чуть ниже, но был заблокирован. «Я не нахожу связь, как в такой идеальной организации не может быть кого-то, кто может украсть вас у меня». Алитесса лишь улыбнулась его высокомерным словам. «Мы не твои, ублюдок, будь благодарен за сотрудничество». «Да-да, так что мешает завести кого-то в Легионе?» Сокролаш держала его руку, сжимая, не допуская его новых попыток. «Все идеально, вот только нашей целью было уничтожение всего живого». Алитесса лишь сжала брови от такого. «Думаешь, сборище эгоистичных, сильных, умных, амбициозных и умеющих составлять заговоры представителей разных рас будет отдавать этой цели все силы? Легион дал нам знания, силу и бессмертие. Так почему мы должны были следовать лидеру?» Саргерас, поехавший крышей, безумный придурок. Его цель тоже не вершина гениальности. Вместо захвата и порабощения, какой смысл нам стремиться уничтожить все? За время существования Легиона были десятки тысяч тех, кто думал о том, как мутить воду. Поэтому в Легионе на важных позициях стояли дебилы, желающие крови и разрушений. Демоны вроде нас, обладающие мозгами, индивидуальностью и амбициями, медленно становились меньшинством. Многие Иридоры были убиты личными убийцами Титана, которые любят вынюхивать тех, кто не обладает должной верностью. Обычно попытки создать свою собственную силу и игнорирование цели темного Титана – плохая идея. Его убийцы очень жалкие неудачники. Их лояльность окупилась тем, что Титан сделал из них безвольные инструменты. Когда-то обладающие личностью, они стали инструментом, не обладающим личностью. Некоторых поймала Инквизиция. Они разработали много мотивирующих способов воздействия, прививающих лояльность. Другие умерли от вызова на дуэль идиота, жаждущего власти, крови и сражений. А некоторые просто боролись против других обладающих достаточными мозгами демонов. Самое ужасное наказание – это стать стражем гнева. Когда-то умный и красивый величественный Иридар становится собакой, которая верно служит, считая своим долгом охранять хозяина. Таким образом, те, кто выжил, не доверяют друг другу, обладают огромной силой, эгоизмом, но боятся темного Титана. Те, Кто появился позже, увидев такую картину, просто трясут хвостом перед каждым своим начальником в попытке не привлечь внимания. Выбор в такой среде довольно трудное решение, и поверь, никто нас не украдет. Кельтас с сестрами почти дошел до их лаборатории. А как же те двое? Алитесса лишь улыбнулась. Эта ревность так приятна, Кельтас, но поверь, те два последние, с кем можно нормально общаться. Сакралаш добавила. Килджидин чернокнижник, как и мы, но я бы сказала, он, как и ты, не подходит для скверны. Вероятно, пока ты работал с нами на него, ты стал его немного копировать. Но в отличие от этого ублюдка, ты не требуешь от нас полного подчинения. Он может слушать доводы, но как только ошейник вокруг твоей шеи ослабнет, он сразу убьет. Как чернокнижник он силен и хитер, но делая вид, что прислушивается к советам, делал все так, как хотел сам, а твое мнение могло стать твоей смертью. Алитесса сказала, не скрывая свою злость. Немного подумав, она достала изящно сделанную металлическую маску. Поглаживая маску, она начала говорить о причине своей злости. Архимонд, вероятно, мы всегда хотели его смерти и ненавидели. Мы обучались магии вместе с ним. Гений, который смог добиться того, на что у нас уходили годы лишь за месяцы. Он всегда считал себя выше всех, считал нас жалкими убожествами, неспособными изучать магию как надо. Абсолютно все, кто его знал, подвергались высокомерному взгляду. Однако ирония в том, что он был любим идиотами, которые это не видели. Увидев маску, которую достала ее сестра, Алитесса тоже разозлилась. Он предал нас и добился доверия идиотов. Но как же забавно то, что впоследствии именно благодаря его усилиям нам удалось без проблем продать Аргус Легиону. Лица глупых ридеров, которые совсем недавно напали на нас, выглядели такими смешными. К сожалению, он снова был лучше и получил все главные преимущества. Всегда лучший, смотрящий на всех ридеров свысока, убивающий своих подчиненных просто так, унижающий своих подчиненных, умнее нас, хитрее нас, сильнее нас и абсолютно делающий, что хочет, ублюдок. Его личность не изменилась, когда он стал чернокнижником, как и мы. Он прекрасно контролирует скверну, вероятно, лучше нас. Он просто всегда был ублюдком. Ни они нас не интересовали, ты ошибся. Можешь быть спокоен, мы в один день не уйдем со своей должности твоих адъютантов из-за романа с неизвестным демоном. Кельтас лишь продолжал делать комплименты и пытался дотронуться уже до груди. Хватит, я тебя ударю серьезно. Алитесса лишь забавлялась, в отличие от своей сестры. А что это была за маска? Безделушка времен изучения магии при наставнике. У меня такая же сохранилась. Хаэм, я понял, куда мы идем. Это же ваши покои. Так два моих соблазнительных помощника решили меня соблазнить. Алитесса лишь отшутилась. Да-да, Сакралаш продолжила шутку. Только потом возьмешь ответственность. Алитесса продолжила издевательство. Традиции Аргуса. Мы консервативные демоны. Кельтас лишь улыбнулся. Я помню вашу любовь к открытым нарядам. Это было грубо, Кельтас. Сакралаш дернула за часть мантии. Малое количество одежды лучше, чем эта занавеска, намного легче двигаться во время ближнего боя. Я не помню, чтобы твоя сестра была великим бойцом ближнего боя. Алитесса лишь сказала, огонь горит в тени, мы близнецы. Услышав такую постыдную шутку, Сакралаш лишь покачала головой. А что там с традициями Аргуса? Сакралаш закатила глаза на еще одну попытку. Нужно вначале завоевать наши хвосты. Кельтас не понял шутку. Это поэтому ты так реагировала на касание к хвосту, а потом что, копыта? Смех. Нет, черт, ты не понимаешь. Ладно. Алитесса достала из пространства кольцо. Кельтас взял его и заметил, что оно не подходит для пальца руки. Мы имеем традиции украшать свои хвосты как символ красоты. Сакралаш также дала свое кольцо на рассмотрение. Когда Иридор находит своих партнеров, обычно он украшает хвост специально подготовленными кольцами. Обычно эти кольца делаются родителями, если семья магов была состоятельной, или самими, если такой возможности нет. В общем, это старая традиция Аргуса. Алитесса ткнула локтем в живот. Отпало желание? Тогда давай пойдем, отдавай кольца. Кельтас придвинул Алитессу к себе и поцеловал, пытаясь просунуть язык. Отвлекаясь на такие действия, она начала отвечать. Сакралаш попыталась его отодвинуть, но в итоге упала вместе с ним на пол. Алитесса пришла в себя, но, почувствовав что-то на хвосте, не могла реагировать на ситуацию, которая развивалась дальше. Сакралаш скрутила его, но он успел сделать подобное, чем вызвал у нее не меньшую панику. Смех. Думаю, теперь мои адъютанты точно никуда не убегут. Удар. Сокролаш ударила его копытом, надолго оглушая. Вздохнув, она просто задавалась вопросом, почему не сделала этого раньше. Алитесса начала проверять его состояние. «Сестра, ты ударила слишком сильно». Сокролаш просто игнорировала ее слова и тащила его к лаборатории. Она не понимала, почему злиться, но хотела быстрее вернуть им их нормальное состояние рассудка. Главная опасность суккубского пойла не в увеличении желания и открытости, но в последствиях. Люди, которые ненавидят друг друга, не влюбятся, но те, кто друг другу не противен, могут вполне, и антидот явно не поможет, ведь он уберет только эффект, но не результат. «Сестра, я тут подумала». «Ох, черт, не говори мне». «Ну, знаешь, он не такой уж». «Алитес, пожалуйста, давай быстрее примем противоядие от этой дряни. Это была не моя идея варить его, и это не моя ученица подлила его нам. Так зачем ты показала ей, где оно у нас хранилось? Мне казалось это веселым». Дойдя до покоев, она оставила этих двоих в спальне и пошла искать нужный флакон. «Вериса, поверь, ты будешь лежать у священников долгое время после каждой нашей встречи». «Черт». Разбив пару флаконов, она нашла нужный фиал и потащила это Кельтасу. Добравшись до спальни, она никого не увидела. Нахмурившись, она не успела увернуться от двух теней за ее спиной. Звук разбитого стекла. Посмотрев на сестру и Кельтаса, которые начали ее нащупывать, она просто была в бешенстве. «Какого черт?» Прервав его поцелуем, Кельтас и Алитесса начали снимать с нее одежду. Сокролаш все еще не понимала, что нашло на ее сестру, но вскоре она тоже забыла о возможных проблемах. Сжав ногой его ногу и схватив за хвост сестру, она присоединилась к ним. Кельтас, выслушав историю, был довольно ошеломлен. Сокролаш все время смотрела на свою сестру. «Я уверена в своем ударе ногой. Я могу догадаться, что ты разбудила Кельтаса и то, что ты была вместе с ним. Чего ты в тот момент хотела?» Кельтас только высказал свое мнение, которое явно было лишним в этой ситуации. «Так вот, кому я должен сказать спасибо за головную боль?» «Хорошо рассчитала удар. Не могла кинуть магию сна, а ты не мог вести себя как обычно?» Алитесса просто пыталась привести свою память в порядок, но, помахав головой, просто сказала: «Сокролаш, я бы рада и сама узнать о том, что на меня нашло, но я тоже ничего не помню». Синяя Эридарка просто выбросила подушку в стену, ложась и закрывая глаза. «Почему я одна все запомнила? Не новая глава, сорь. Окей, теперь для тех, кто не знает лор, я это не раскрываю, и это не новая глава. Один момент. Наздарму невиновен и не вмешивается в дела, и я его очерняю не по лору. Хех, вы Залока в вов не играли. Когда вы с Талкелем подходите к Элисанде, он говорит, ее попытки контролировать поток времени тщетны. Тайные силы работают против нее, куда более могущественные, чем она даже может себе представить. Три варианта. Первый — Наздарму. Второй — Титан. Третий — Легион. Титан был тогда заперт, Легион не занимается таким, поэтому только ящерица. И это только прямые доки, не учитывая моментов, когда он видел будущее, но не предупредил, не давал поменять будущее мутными оправданиями т.п. и т.д. Два момента. Предал ли по лору Кельтас кровавых эльфов, и вообще, почему мы его убили? Ну, то есть, пока кровавые эльфы там страдали, каким порно он страдал? Был ли плохо прописан он как рейд-босс? Давайте рассмотрим. Мы герои Азерта. Мы отправились в Запределье, потому что Каззак, командующий легионом на Азерте, открыл портал, и из него начали выбегать демоны легиона. Мы попали туда и внезапно решили сражаться с Илледаном. Единственное добро, которое мы сделали, это освободили сломленных рабов, которых Илледан эксплуатировал, чтобы поддержать свои войска. Он не собирался вторгаться в Азерт, просто защищался от легиона. Кельтас и Вайши тоже. Затем Синезадые из Дренера после присоединения к Альянсу начинают свою историю угнетения и проблем. Поэтому внезапно мы идем убивать Вайши, Илледана и Кельтаса. Надо заметить, только со слов Синезадых и перебежчиков, и сразу убивать за добро. Никаких переговоров о том, чтобы Синезадые пошли нафиг с Дренера или примирения. Это не их война. Если Лордеран в Альянсе, то Култерас и проблемы Култераса – это его проблемы. Но и там живут люди. Но тут видно особый подход. Сразу атака на злобных врагов добра, призывающих демонов. Эльфы крови первоначально пошли на Дренер воссоединиться, но, увидев злодеяние, решили убить своего принца. Неожиданно. Надо заметить, что у Альянса и Орды уже есть колдуны. Вариант даже приветствовал их помощь неоднократно. Один раз в квесте Tides of War, другой в Варц Ремес. Окей, мотивация убить злодея у доблестного героя есть, что дальше, как прописан злодей?